продумывание этих посылок литературного творчества неизбежно вело к осознанию присущих им противоречий, параллельному усилению как рефлексивного, так и чувственного начала в литературе. В позднее Средневековье экспрессивный и индивидуалистический элемент словесности резко усиливается, искренность и острота переживания становятся главным мерилом литературного таланта. Известный литературный критик XVII века Цзинь Шэтань утверждал, что даже крик младенца является полноценной поэзией, поскольку он в высшей степени искренен. Средства же согласования сверхличного и личного в чувстве, самоограничения и самовыражения в творчестве было найдено в иронии, лучшем способе обозначить присутствие бесконечного в конечном. Добродушная насмешка над своими милыми слабостями становится в эту эпоху почти непременным атрибутом жизненной позиции китайского литератора. Типичные в своем роде декларации Ли Юя, одного из самых популярных писателей раннецинского времени, который утверждал, что видит в своих писаниях множество недостатков и только одно несомненное достоинство – эти произведения могли быть написаны только им и никем больше. В своем творчестве, этом акте безусловной свободы, Ли Юй видел себя равным самому творцу вещей и при этом мог позволить себе иронизировать и над творческой силой неба, и над самим собой. «Творец вещей, — заявляет он, — часто поступает непродуманно. Он дал людям животы, тем самым подтолкнув их к чревоугодию, скупо раздает таланты, устраивает несчастливые браки и навлекает на талантливых юношей преждевременную смерть. Писания Ли Юя в его собственных глазах дают не меньше поводов для смеха, чем работа самого творца. Однако же он вправе рассчитывать и на столь же серьезное к себе отношение, хотя бы потому, что умеет всерьез смеяться над самим собой. Вся эта игра ума в самом деле располагает к полнейшей серьезности. Подводя итоги своей жизни, Ли Юй замечает, что и сам творец вещей не мог бы навредить ему, поскольку он никогда не имел злых умыслов и честно говорил то, что хотел сказать. Страница 397. В иронически серьезной самооценке Ли Юя мы встречаем утонченное преломление вполне традиционной идеи преемственности неба и человека в узоре словес, идеи, которая служила отправной точкой теорий литературного творчества. Эта идея позволяла утверждать, что изящная словесность рождается в пустоте просветленного сердца, где человеческое сходится с небесным. Уже Лу Цзи в своей «Оде изящному слову» около 300 года описывает творческое вдохновение в терминах «единение с Дао». Поэт отрешается от зрения, прекращает дышать и предоставляет своему духу привольно странствовать за пределами восьми пустынь. Впоследствии даосский идеал покоя и пустоты стал ключевым понятием литературной критики. Авторитетный теоретик поэзии Ян Юй, 13 век, заявлял, что высшее достижение поэзии есть погружение в чистый дух. Ян Юй был одним из главных популяризаторов широко распространенной в позднесредневековом Китае идеи тождества поэтического вдохновения и проповедовавшегося чань-буддистами внезапного просветления. Главным достоинством поэтического творчества Ян Юй считал прозрачную осиянность сердца, что на практике означало умение передать внутреннюю природу чувства через внешние образы. Идея взаимного соответствия, некоего музыкального резонанса между субъективным переживанием и внешним миром, чувством и разумом, навсегда осталась в Китае фундаментом литературной теории и притом обусловила ее архаистский пафос. Она делала главной задачей литературного творчества изображение неактуального и невозможного, но должного. По этой причине лирика в Китае неизменно окрашена в элегические тона. Фантастика, являющая мир чистой возможности, тоже оказалась в Китае вытесненной на обочину классической традиции, но при этом воспринималась опять-таки как литература назидательная, в этом смысле вполне реалистическая. Правда, логическим исходом подобной установки китайской литературной мысли оказывалось признание именно крайностей, рефлексии и чувственности. Такое признание стало фактом с эпохи Мин, с того времени, как утвердились в своих правах новые жанры прозы, новеллы, романы, пьесы. Поклонники новой словесности подчеркивали, что чувственное возбуждение навлекает покой души, а стихия чудесного, не позволяя смешивать видимое с реальным, направляет дух к к неизреченной правде сердца.